Глава 20. По дороге на завод я проезжаю мимо мотеля, где останавливался на эту ночь Иона. Я знаю, он уже давно уехал, и его самолет улетел в 6:30 утра. Я предложил отвезти его в аэропорт сегодня утром, но мне повезло, он отказался, решив вызвать такси. Я приезжаю в офис и тут же велю Френ собрать всех на совещание, а сам тем временем начинаю составлять список действий, предложенных вчера Ионой. Но у меня из головы не выходит Джули. Я закрываю дверь в кабинет, усаживаюсь за стол, нахожу номер телефона ее родителей и звоню. На следующий день после того, как Джули уехала, ее родители позвонили мне с вопросом, не узнал ли я что-нибудь новое. И больше они не звонили. Пару дней назад я сам звонил им, чтобы спросить, не знают ли они что-нибудь о Джули. Это было во второй половине дня. Я разговаривал с матерью Джули, Адой. Она сказала, что понятия не имеет, где Джули. Я не очень ей тогда поверил. Трубку опять снимает Ада. «Доброе утро, это Алекс. Я хочу поговорить с Джули». Ада не находит, что сказать. Вообще-то, но ее здесь нет. «Она у вас». Я слышу, как Ада на том конце вздыхает. «Она у вас, не так ли?» — спрашиваю я. В конце концов Ада произносит. «Она не хочет с тобой говорить». «И как давно, Ада? Как давно она уже у вас?» «Так вы солгали мне даже в тот вечер в субботу, когда я звонил?» «Тебе никто не лгал», — негодующим голосом говорит она. «Мы понятия не имели, где была Джули. Она провела несколько дней у Джейн». «Ладно. Ну а когда я звонил вам пару дней назад?» «Джули просила не говорить тебе, что она здесь», — отвечает Ада. «Мне и сейчас не следовало тебе об этом говорить. Она хочет побыть одна». «Ада, я должен с ней поговорить», — требую я. «Она не подойдет к телефону», — говорит Ада. «Откуда вы знаете, если не спрашивали у нее?» На том конце трубку кладут на стол. Я слышу удаляющиеся шаги, через минуту они раздаются снова. «Джули сказала, что позвонит, когда будет готова», — говорит Ада. «И что все это значит?» «Если бы ты не пренебрегал ею все эти годы, то не оказался бы в такой ситуации». Слышу я в ответ. «Ада!» «До свидания». Прекращает она разговор и кладет трубку. Я тут же снова набираю их номер. Трубку никто не снимает. Проходит несколько минут, прежде чем мне удается заставить себя переключиться на предстоящее совещание. В 10:00 у меня в кабинете начинается совещание. «Я хотел бы знать ваши мысли по поводу того, что вы вчера услышали», — начинаю я. «Лу, твое мнение?» «Ну, я просто не мог поверить в то, что он говорил о часе работы бутылочного горлышка. Придя вчера домой, я заново все продумал, чтобы проверить, есть ли в этом смысл. Вообще-то, мы ошиблись с тем, что потерянный час в бутылочном горлышке обходится нам в 2700». «Ошиблись?» — переспрашиваю я. «Через бутылочные горлышки проходит только 80% всего потока», — говорит Лу и достает из кармана рубашки листок бумаги. «Так что более аккуратная цифра будет представлять из себя 80% наших операционных затрат, что составляет $2188 в час, а не $2735». «Верно. Думаю, ты прав», — соглашаюсь я. Тут Лу улыбается. «В любом случае», — говорит он, — «должен признать, эта новая перспектива, с которой мы посмотрели на происходящее, действительно открыла мне глаза». «Согласен», — говорю я. «А что скажут остальные?» Я по очереди выслушиваю их реакцию на то, что произошло вчера. В основном мы думаем одинаково. И все же Боб не совсем уверен в том, что мы должны осуществить все перемены, о которых вчера говорил Иона. А Ральф не совсем четко видит свою роль. Абсолютно «за», только Стейси. Она говорит, подводя итог. «Я думаю, стоит рискнуть». «Хотя меня в данный момент крайне волнует все, что может вызвать увеличение операционных затрат», — говорит Лу, — «я все же согласен со Стейси. И он сказал правильно. Мы больше рискуем, продолжая двигаться по старому пути. Боб поднимает руку, готовясь сделать замечание. Ладно. Но кое-что из того, о чем говорил Иона, будет сделать легче и быстрее, чем все остальное. Говорит он. Почему бы не начать с более простых вещей и не посмотреть, к чему это приведет, пока будем готовить более серьезные перемены? Дельное предложение, говорю я. С чего бы ты начал? Я думаю... Продолжает Боб. В первую очередь надо переместить отдел контроля качества и начать проверять детали перед бутылочным горлышком. На изменение остальной процедуры проверки качества уйдет время, а поставить инспектора для проверки деталей перед бутылочным горлышком можно уже хоть сегодня к концу дня, если хотите. Я киваю. Отлично. Что насчет новых правил относительно перерыва на обед? Профсоюз может предъявить претензии, говорит он. Я качаю головой. Думаю, они согласятся. Подготовь все в деталях, и я поговорю с О'Доннеллом. Боб делает заметку в блокноте, который лежит у него на коленях. Я встаю и начинаю обходить стол, стараясь подчеркнуть важность того, что собираюсь сказать. Иона вчера задал вопрос, который действительно заставил меня задуматься. Почему у нас бутылочные горлышки обрабатывают те детали, которые не увеличивают проход? Боб смотрит на Стейси, она на него. Хороший вопрос, говорит Стейси. «Мы приняли решение», — начинает Боб. «Я знаю про это решение», — говорю я. «Наращивать уровень материально-производственных запасов с целью поддержания показателей эффективности на хорошем уровне. Однако наша проблема не в показателях эффективности, а в просроченных заказах. Это очевидно и для наших клиентов, и для руководства дивизиона. Мы непременно должны улучшить ситуацию со своевременным выполнением заказов. И Иона показал нам, что это что-то из себя представляет. До настоящего момента мы решали, какой из просроченных заказов проталкивать, исходя из того, кто из заказчиков громче кричал. Продолжаю я. С настоящего момента просроченные заказы получают приоритет над всеми остальными. Заказ, просроченный на 2 недели, получает приоритет над заказом, просроченным на 1 неделю. И так далее. Мы уже несколько раз пытались так делать, — говорит Стейси. Знаю. Но на этот раз главным будет то, что уровень приоритета будет отражаться на порядке прохождения деталей через бутылочные горлышки. Это действительно здравый подход к решению проблемы, Ал, — замечает Боб. Только как его осуществить? Мы должны выяснить, какие детали на пути к бутылочному горлышку необходимы для выполнения просроченных заказов. А какие просто пойдут на склад. Вот что надо сделать, — говорю я. Ральф, составишь список всех просроченных заказов в порядке очередности от наиболее до наименее просроченного. Сколько у тебя уйдет на это времени? Ну, на это само по себе много времени не уйдет. Но нам еще нужно подбить результаты по текущему месяцу. Я качаю головой. На данный момент важнее всего повысить производительность бутылочных горлышек. Этот список нам нужен немедленно. Как только ты его сделаешь, вместе со Стейси и ее людьми из отдела по учету материально-производственных запасов, займись выяснением того, какие именно детали еще ждут обработки бутылочными горлышками и задерживают отправку этих заказов. Я поворачиваюсь к Стейси. После того, как выясните, каких деталей не хватает, вместе с Бобом составьте график работы бутылочных горлышек так, чтобы первыми обрабатывались детали для наиболее просроченного заказа, затем следующего за ним по списку. И так далее. «А что с деталями, которые вообще не проходят через бутылочные горлышки?» — спрашивает Боб. «Сейчас не до них», — отвечаю я. Будем исходить из того, что все, чему не требуется обработка в бутылочных горлышках, или уже ждет в сборочном цеху, или прибудет туда к тому времени, когда там появятся детали из бутылочного горлышка. Боб кивает. «Всем все понятно?» — спрашиваю я. «Сейчас ничего не может быть важнее этого. У нас нет времени, чтобы отступать или играть в управленческие игры, где каждый ход обдумывается по полгода. Мы знаем, что надо делать. Так давайте приступим». Вечером, ведя машину по главному шоссе, я пробегаю глазами по залитым закатным солнцем верхушкам крыш пригородных домов, раскинувшихся по обе стороны от меня. Я проезжаю мимо знака, указывающего, что до съезда на Форест Гроув осталось 2 мили. В Форест Гроув живут родители Джули. Я съезжаю с шоссе. Ни Барнетты, ни Джули не знают, что я еду. Я предупредил, чтобы мама ничего не говорила детям. После работы я просто сел в машину и поехал сюда. С меня хватит этой ее игры в прятки. Я поворачиваю с 4-полосного шоссе на гладкую дорогу с черным покрытием, бегущую через спокойный перегородный район. Состоятельность домовладельцев сомнений не вызывает. Лужайки перед домами безукоризненны, все без исключения. Посаженные вдоль дороги деревья только-только начинают выпускать первые клейкие листочки, и в лучах заходящего солнца они кажутся ярко-зелеными. Их дом находится в середине улицы. Это двухэтажное кирпичное здание, построенное в колониальном стиле и выкрашенное в белый цвет. На окнах ставни, они сделаны из алюминия и не имеют петель. Ими не пользуются, это просто дань традиции. Здесь выросла Джули. Я паркую Бьюику тротуара перед домом, бросаю взгляд на подъездную дорогу к дому, и тут же перед гаражом, как я и предполагал, вижу аккорд Джули. Дверь открывается еще до того, как я подхожу. За дверью из сетки стоит Ада Барнетт. Подходя, я слышу, как она защелкивает ее на замок. «Здравствуйте. Здороваюсь я с ней». «Я же тебе сказала, она не хочет с тобой говорить». Бросает мне Ада. «Пожалуйста, скажите ей, что я здесь», — говорю я. «Она все-таки моя жена». «Если хочешь поговорить с Джули, можешь связаться с ней через ее адвоката», — заявляет Ада и начинает закрывать дверь. Я заявляю. «Ада, я не уйду до тех пор, пока не поговорю с вашей дочерью». «Если ты не уйдешь, я вызову полицию, и тебя выдворят за пределы нашей собственности», — объявляет мне Ада Барнетт. «Тогда я подожду в машине», — говорю я. «Улица вам не принадлежит». Дверь захлопывается. Я пересекаю лужайку, прохожу по тротуару, забираюсь в Бьюик и сижу там, уставившись на дом. Время от времени я вижу, как подрагивают шторы за окнами дома Барнеттов. Проходит 45 минут. Солнце село, и я уже не в первый раз спрашиваю себя, сколько времени буду здесь сидеть, когда дверь вновь открывается. Это Джули. Она выходит из дома. На ней джинсы, кроссовки и свитер. В этой одежде Джули выглядит намного моложе. Сейчас она похожа на девочку-подростка, идущую на свидание с мальчиком, дружбу с которым ее родители не одобряют. Джули идет через лужайку, я выхожу из машины. На расстоянии приблизительно 10 футов она останавливается, как бы опасаясь подойти поближе, будто я могу схватить ее, бросить в машину и унести, как ветер, в свой шатер где-нибудь посреди пустыни. Мы молча смотрим друг на друга. Я засовываю руки в карманы. Чтобы не молчать дальше, я спрашиваю. «Ну, как ты?» «Если хочешь знать правду», — говорит она. «Мне очень паршиво. А ты?» «Беспокоюсь о тебе». Джулия отводит взгляд. Я хлопаю по крыше Бьюика. «Поехали проедемся», — предлагаю я. «Нет, не могу», — говорит она. «Ну, тогда, может, пройдемся?» «Алекс, скажи, чего ты от меня хочешь?» спрашивает Джули. «Я хочу знать, почему ты это делаешь». «Потому что я не знаю, хочу ли оставаться твоей женой», отвечает она. «Разве не понятно?» «Ладно, мы можем об этом поговорить». Джули молчит. «Ну же», говорю я. «Пошли пройдемся хоть вокруг квартала. Если только ты, конечно, не хочешь дать соседям повод для сплетен». Джули оглядывается и видит, что нас уже откровенно рассматривают. Скованно она делает шаг мне навстречу. Я протягиваю ей руку. Джули ее не берет, но все-таки мы вместе поворачиваемся и начинаем медленно идти по тротуару. Я машу дому Барнеттов и отмечаю движение штор в одном из окон. В полном молчании мы проходим не меньше 100 футов. Наконец я решаюсь нарушить тишину. «Послушай, мне действительно очень жаль, что все так получилось в эти выходные», — начинаю я. «Но что я мог сделать? Я обещал Дэйви». «Это не потому, что ты ушел с Дэйви в поход», — перебивает она. «Это просто было последней каплей. Просто я вдруг поняла, что больше не могу. Я поняла, мне нужно уехать». «Джули, почему ты не дала мне хотя бы знать, куда уехала?» «Послушай», — говорит Джули, — «я уехала от тебя, чтобы побыть одной». Замявшись, я все-таки спрашиваю. «Ты хочешь развестись?» «Пока не знаю», — отвечает она. «Понятно. А когда будешь знать?» «Ал, мне очень трудно сейчас. Все очень неопределенно. Я не знаю, что мне делать. Я не могу прийти ни к какому решению. Мама говорит мне одно, папа другое, подруга третье. Все, кроме меня, знают, что мне делать». «И ты уехала, чтобы побыть одной и принять решение, которое затронет тебя, меня и детей. Ты готова выслушать всех, кроме тех троих, чья жизнь полетит вверх тормашками, если ты не вернешься», — говорю я. «Это то, с чем я должна разобраться сама, без давления с вашей стороны». «Я только предлагаю поговорить о том, что тебя не устраивает». В ее вздохе явно слышно раздражение. «Ал, мы уже миллион раз говорили об этом». «Ладно. Послушай, скажи, у тебя с кем-то роман?» Джулия останавливается. Мы дошли до угла. Она холодно говорит. «Думаю, я ушла с тобой достаточно далеко». Джули поворачивается и направляется к дому родителей, а я какое-то время остаюсь стоять на том же месте. Потом я догоняю ее. «И все-таки, да или нет?» — настаиваю я. «Да нет у меня никакого романа!» — кричит она на меня. «Думаешь, я уехала бы к родителям, если бы у меня был роман?» Мужчина, выгуливающий невдалеке собаку, поворачивается и смотрит на нас. В напряженном молчании мы быстро проходим мимо него. Я шепотом говорю ей. «Мне просто нужно было знать. Вот и все». «Если ты полагаешь, что я могу оставить детей только для того, чтобы неизвестно с кем закрутить роман, тогда ты меня вообще не знаешь», — бросает Джули. Я чувствую себя так, будто она влепила мне пощечину. «Джули, прости», — говорю я ей. «В жизни всякое случается, и мне просто надо было знать, что происходит». Джули замедляет шаг. Я кладу руку ей на плечо. Она ее сбрасывает. «Ал, я уже давно несчастлива», — говорит Джули. «И вот что тебе скажу. Я чувствую себя из-за этого виноватой. У меня такое чувство, будто у меня нет права быть несчастливой. А я знаю, что несчастлива». Я с раздражением отмечаю, что мы уже подошли к дому ее родителей. Путь назад был слишком короток. В окне я отчетливо вижу Аду. Мы останавливаемся. Я опираюсь о заднее крыло Бьюика. «Послушай, забирай вещи и поехали домой», — прошу я, но Джули качает головой, не давая мне закончить. «Нет, я к этому еще не готова», — отвечает она. «Послушай», — настаиваю я. «У нас небогатый выбор. Или ты остаешься здесь, и мы разводимся, или мы возвращаемся вместе и постараемся спасти семью. Чем дольше ты будешь жить отдельно, тем вернее мы будем становиться друг для друга чужими и двигаться в сторону развода. А если мы закончим разводом, ты сама знаешь, что это значит. Мы не раз видели, что происходит с семьями наших друзей. Ты этого хочешь? Давай поехали домой. Обещаю, все наладится». Джулия опять качает головой. «Не могу, Ал. Я уже столько раз слышала эти обещания». «Значит, ты хочешь развестись?» — спрашиваю я. «Я тебе уже сказала, не знаю», — отвечает она. «Ладно, в конце концов, говорю я, не могу принять решение за тебя. Это должно быть твое решение. Могу сказать одно. Я хочу, чтобы ты вернулась. Дети тоже этого хотят. Позвони, когда поймешь, чего ты хочешь». «Именно это я и собиралась сделать, Ал». Я сажусь в Бьюик, включаю зажигание и поднимаю глаза на Джули. Она стоит рядом с машиной у края тротуара. Я опускаю стекло и говорю. «Знаешь, а ведь я люблю тебя». Услышав это, Джули смягчается. Она подходит к машине и наклоняется к окну. Я высовываюсь в окно и беру ее за руку. Она целует меня. Потом, не говоря ни слова, выпрямляется и уходит. На полпути к дому Джули переходит на бег. Я провожаю ее взглядом, пока она не скрывается в дверном проеме. Я качаю головой, выжимаю сцепление и уезжаю.